Книга шестая. Хищники. Глава первая. Мозги Фредди Крюгера. Доктор Фаустофель самым тщательным образом вымыл руки и вытер их бумажным полотенцем. Он был в безупречно белом халате. Над сидеющей головой возвышалась черная шапочка с кисточкой, похожая на перевернутую чашку с отбитой ручкой. На груди у доктора висел стетоскоп, а из левого кармана халата высовывалась ручка молотка. «Ну-с, Фредди», — сказал доктор, присаживаясь в кресло за своим столом. «В чем ваши проблемы?» «Мне плохо, очень плохо», — забормотал Фредди, вертя в руках шляпу, подаренную ему капитаном летучего голландца. «Мне снятся сны». «Меня преследуют! Избивают!» «Не торопитесь, голубчик! Рассказывайте все по порядку. Сперва давайте о снах!» «Как-то раз мне приснилась девочка. Я ударил ее, а она стала меня щекотать, и у меня отлетела голова. Она одела ее себе на руку и заставила меня смеяться. Я засмеялся и проснулся. А в другой раз она погналась за мной. Я забежал в какой-то дом, она стучала, хотела войти, но я ее не пустил. Тогда она стала раскачивать стены, и дом развалился, но я проснулся». Доктор Фаустофель терпеливо слушал сбивчивый рассказ Крюгера, нежно поглаживая свою темную с проседью бородку, торчавшую из подбородка изысканным клинышком. За тонкими стеклами пенсне светились пронзительные черные глаза. Несмотря на седину и бороду, доктора с трудом можно было назвать стариком. На вид ему было не больше 50. «А почему вы не открыли девочке дверь?» — полюбопытствовал он, улучив паузу в рассказе Крюгера. «Я боялся». «Чего? Что может быть страшного в маленькой кокетливой нимфетке?» «Не знаю. Со мной раньше такого не было. Я сам люблю всех пугать. Я появляюсь в чужих снах. От меня всегда все бегали». «Ваш образ жизни, точнее выразиться, потусторонней жизни, мне хорошо известен», — сказал Фаустофель, кивнув в сторону книжного шкафа, забитого толстыми томами. Книги, все как один в черных переплетах, были украшены золотым тиснением, обозначавшим всемирно известные имена. Дракула, Франкенштейн, Джейсон. Был здесь и том, помеченный Фредди Крюгер. «То, что вы за всеми бегали, это нормально», — продолжал доктор. «Меня же интересуют отклонения от нормы. Что с вами происходит в настоящее время?» «Я в бегах», — скривился Крюгер. «Если кого я режу, так только крыс». От воспоминания о подземелье призрака оперы Фредди передернуло. Этот нервный тик не укрылся от внимательных глаз доктора. «И от кого вы спасаетесь, голубчик? От девочек?» «Нет, меня преследует какая-то женщина». «Занятный случай. Она вам только снится или существует на самом деле?» Крюгер задумчиво почесал в ноздре. «Не знаю. Я уже не могу разобрать, где явь, а где сон». Доктор прищурил глаза. Его взгляд стал еще более пронзительным. «Эта женщина похожа на вашу мать?» — неожиданно выпалил он. «Нет!» — вздрогнул Крюгер. «С чего бы?» «А на отца?» «На отца?» Крюгер попытался представить, как выглядел его отец, и вдруг вспомнил, что был зачат толпой безумцев, пациентов психушки, в которой его мать работала медсестрой. Фредди скорбно поджал губы. «Меня зачали идиоты, доктор!» «Знаю, голубчик, знаю!» — кивнул Фаустофель, блеснув стеклами пенсне. «Я имею в виду некий обобщенный образ, который мог бы закрепиться в ваших бессознательных представлениях!» От умных речей доктора Крюгер почувствовал в мозгах неприятное бурление, вроде того, какое бывает, когда пучит в животе. «Вы бы со мной и попроще, док», — попросил он. «Я вообще-то темный и необразованный». «Что ж, голубчик, каждому свое», — рассудительно заметил Фаустофель. «Я хорошо знаю породу людей вроде вас. Такие, как вы, предпочитают изъясняться междометиями». «Я предпочитаю резать», — не понял его Крюгер. «А, это как раз взаимосвязано. А, ну, мы отвлеклись. Как выглядит преследующая вас женщина?» Крюгер задрал глаза к потолку. «Ну, волосы такие синевые, шуба, чулки, туфли». Он вдруг вспомнил интересную подробность. «Да, доктор, а под шубой у нее ничего нет». «Как, совсем?» «Только нижнее белье». «О, это уже любопытно». Фаустофель откинулся в кресле и, сложив руки в замок, подпер ими подбородок. Потом расцепил пальцы и принялся в глубокой задумчивости выщипывать из своей бороды волоски, складывая их на столе в причудливый узор. «Женщина в шубе на голое тело. Да-с, впечатляющая мотивация для гипертрофированного либидо. Тут есть над чем поразмыслить. Хотел бы я на нее взглянуть хоть одним глазком». «Я сыт ею по горло», — хрипло пробурчал Крюгер. «Она меня загоняла». «Она вам что-то говорит? Предъявляет какие-нибудь претензии?» «Она постоянно спрашивает, как я поживаю, потом передает мне привет от какой-то Симоны». «Вы точно не знаете никакой Симоны?» — обронил доктор, продолжая теребить бородку. «Поднапрягите память, покопайтесь в детстве, отрочестве, может быть, грехи молодости?» Крюгер решил не юлить и выложил доктору все как есть про свои взаимоотношения с девушкой по имени Симона, которая приставала к нему со своей странной любовью много лет назад, еще задолго до того, как он был сожжен заживо в заброшенной шахте на краю улицы Вязов. «Я не знал, что был у нее первым парнем», — сказал Фредди. «Может, тогда бы я ее и не тронул?» «Ну-с, что-то уже начинает вырисовываться», — сказал Фаустофель, положив на стол последний волосок и завершив тем самым композицию. Волоски из его бороды образовали на поверхности стола фигуру обнаженной женщины. «Только не надо оправдываться. В вашей прошлой жизни все было закономерно. Получается, что за вами бегает Симона». «Это не она! Это какая-то другая женщина! Я ее не знаю!» Доктор пристально посмотрел Крюгеру в глаза. «У вас выраженная мания преследования, голубчик. Женщина вам угрожает, не так ли? Она собирается вас убить?» «Да! Она постоянно твердит: умри же, несчастный!» «Она называет вас по имени?» «Да! Дядюшкой Крюгером!» «Все сходится!» Доктор смахнул со стола волоски, разрушив женский силуэт. «У вас зрительные и слуховые галлюцинации. Голубчик, вы переутомились. Слишком частые убийства не пошли вам на пользу. Запомните, нельзя постоянно черпать воду из одного и того же источника. Он неизбежно загрязнится. Вы пренебрегли этой заповедью, и ваше сознание помутилось. Представляю, что у вас сейчас творится в голове. Кстати, давайте посмотрим». Он подвел Крюгера к кушетке и включил мощную лампу под потолком. «Ну-с, сядьте и не сутультесь. И снимите шляпу. Ее здесь у вас никто не отымет». Крюгер безропотно снял шляпу, обнажив лысую голову, покрытую чем-то напоминавшим спекшийся вишневый джем. «Что у вас с головой?» — спросил Фаустофель. «Это кровь?» «Нет. Пот». «Не остроумно, голубчик». «А я не шучу», — угрюмо возразил Крюгер. «Я так потею, а кровь у меня зеленая». «Понятно, что не голубая», — усмехнулся доктор. Он взял кусок ваты и, смочив ее в спирте, стал протирать Фредди лысину. «О, а что у вас под кожей?» «К Как что? Мозги? У меня смутные подозрения, что у вас отсутствует череп. Доктор засучил рукава халата и достал из нагрудного кармана скальпель. Сделав 3 аккуратных надреза, он стащил затылка Крюгера кожу, перевернув ее, как книжную страницу, в сторону его носа. Почувствовав у себя на макушке свежую прохладу, Фредди издал громкий вопль. «Что вы разорались, как будто я снял с вас скальп?» — прикрикнул на него доктор Фаустофель. «Вам ведь не больно?» «Не больно». «Вот и нечего мне тут изображать из себя новобрачную». «Простите, док, больше не буду». Фаустофель зацокал языком. «Так я и думал», — сказал он. «Теменная кость начисто отсутствует. Одно зеленое вещество, но его характерная извилистая форма еще не говорит о том, что это мозги». «А что же это такое?» «Это может быть муляж, имитация, суррогат, все что угодно». «Но чем же я тогда думаю?» — заволновался Крюгер. «Хотя бы и задним местом», — ответил доктор Фаустофель, копаясь у него в голове. «А что? Левое и правое полушарие там имеется. Это ягодицы. Вы можете их напрячь и расслабить, совсем как настоящие мозги». «Обижаете, док? Не такой уж я дурак, каким выгляжу». «В мире потусторонних, голубчик, всего возможно. Я знал одного эльфа, так у него мозги размещались под коленными чашечками. И он ими думал. Не хуже нас с вами. Когда я, еще не зная подоплеки дела, стукнул его молоточком по колену, он так взвыл, бедняга. Я, конечно, предложил ему сделать трепанацию черепа с последующим переносом мозгов на их обычное место. Но он не согласился. Лучше, говорит, ревматизм, чем головная боль». «Мозги у меня в голове!» — упрямо проговорил Крюгер. «Сидите смирно! Не дергайтесь!» Фаустофель взял мягкую кисточку и стал прочищать Крюгеру содержимое его головы. «Вы бы видели, что тут у вас творится! Серое, то есть зеленое вещество болтается, как студень! Повсюду какие-то разводы, накипь!» «А я часто кипячусь!» — заметил Фредди. Но ему не давала покоя другая мысль. Глаза его забегали. «Скажите, доктор, но если вдруг мои мозги в заднице, то что тогда у меня в голове?» «Это риторический вопрос, Крюгер». «Почему?» «Потому что вы знаете на него ответ». «У меня там дерьмо!» — выкрикнул Крюгер, пугаясь собственных слов. «Не шумите. Сейчас мы это выясним наверняка. Где-то тут у меня была лакмусовая бумажка». Доктор Фаустофель порылся в шкафу и вытащил запечатанный рулон. Оторвав от него небольшой кусок, он приложил полоску бумаги к зеленой массе в голове Крюгера. Бумага тотчас стала окрашиваться. Сперва она изменила свой изначальный цвет на красный, потом стала оранжевой, желтой. Последовательно отразив все цвета радуги, полоска приняла окончательно черный цвет. «Хм, это действительно ваши мозги, голубчик», — подытожил доктор Фаустофель. «И хотя они зеленые на вид, думаю, внутри они черны, как уголь». «Это от черных мыслей, док», — ухмыльнулся Фредди. «Но иначе я не был бы Фредди Крюгером».